Но сначала отряд остановился в глубоком космосе, подальше от системы, недалеко от выхода из гипера. Решили пару дней переждать и привести себя в порядок, так и понаблюдать, вдруг где в системе отряд ждет засада. Конечно, на четвертую планету системы, Фагусту, населенную и промышленную, отправился сам глава, как и ранее, на МФ-702. У Лигара он зарегистрировался как Антель Дербедмен, прибывший из Мартаса. Как обычно, заплатил пошлину за посещение системы и отправился вглубь. К вечеру фрегат, попутно ведя разведку на присутствие в системе опасных для отряда кораблей, дошел до цели. Но, вроде, ничего опасного, на окраине системы, не оставляя отряд, тем же занималась Аврора. В заправочном доке фрегат сразу же заправили полностью. Это обошлось в 4,5 сотни тысяч кредитов. А потом Толик направился в тот же Эротонский инвестиционный банк и попросил там проверить два десятка счетов на предъявителя, опять как бы открытых им. Само собой, предъявил все нужные пароли и коды. Эти данные Ирен откопала в искинах кораблей главы Хенрика. Скорее, счета могли быть уже и очищены. Но оказалось, что еще нет. Явно не успели. Когда отпускали пиратов, они были очищены от всех электронных и прочих носителей, где могли быть записаны нужные данные. Видать, перестраховались бедные, не сделали копии данных или еще не успели добраться до их носителей. Но зато Антель Дербедмен и после него Ирен Туршилка стала богаче на 1,5 миллиарда кредитов. Но тут счета Толик закрывать не стал, просто, оставив на них небольшие суммы, поменял все пароли и коды. Пусть, кому надо, разбираются. Больше трогать их он уже не будет. Вот в местном Анжорском королевском банке Толик, предъявив опознавательные знаки Криса Бидона из клана Либер, покойного капитана Приза, открыл пару счетов на предъявителя, защищенные паролями и кодами, и положил на них по 5 миллионов кредитов. Проверка чужих знаков прошла удачно. Можно было попытаться обокрасть покойника. У него, судя по имеющимся данным, сохраненным уже в памяти Ирен, лежала в Аратонском сберегательном банке пара сотен миллионов кредитов. Совесть Толика не мучила. Знал, что честным трудом заработать средства на содержание отряда невозможно. Пусть он теперь почти работник с большой дороги, точнее, космоса, но зато и арварским пиратам слегка отомстит, и клан Савир получит шанс на жизнь. А далее глава отправился уже на третью планету системы Цитос. Прямо ночью. Отпускать фрегат вниз он уже не стал, а спустился в Камос, огромный промышленный мегаполис, на ШИК-5. Гражданский бот вообще не вызвал на окраинной стоянке никаких подозрений. Да, имелся большой риск вляпаться в неприятную историю, но Толик все-таки заявился в местный филиал Аратонского сберегательного банка, работавший, как обычно, круглосуточно и опять предъявил там опознавательные знаки Криса Бидона. Надо же, и тут приняли. Исчеты оказались обычными, защищенными лишь паролями и кодами, без всякой биометрии. Явно были открыты другими людьми, а не самим покойным капитаном, просто на его имя. И Толик спокойно перегнал всю сумму с них на счета в местном банке. А потом он сел в бот и направился на фрегат. По пути слегка и отдохнул. К полудню глава вернулся обратно на Фагусту и забрал из Анжорского королевского банка 208 миллионов кредитов. По миллиону оставил. Счета могли еще пригодиться. С ними далее можно было работать и через Галанит. Правда, больше рисковать со счетами других лиц он не стал. Как-нибудь потом. К вечеру МФ-702 был уже у Лигара. В окрестностях планеты он пиратские корабли не засек. Ирен тоже подтвердила, что ничего подозрительного. Сам Толик на Лигар спускаться не стал. Заправку кораблей и прочие операции на себя взял майор Жуль. Глава лишь вручил ему недавно полученные чипы. А позже он просто залез в медкапсулу отдохнуть. Вблизи планеты было спокойно. Утром майор доложил, что все корабли полностью заправлены и необходимые закупки разной бытовой мелочи и еды сделаны. Да, а кредиты таяли только так, сотня миллионов как с куста. Тем более, надо было шевелиться. Хотя, теперь у главы и готовые специалисты имелись. Все тайные операции можно было поручить именно майору Жулю. Он был сильно рад за жену Маю. Она, как пара дней, вышла из биокамеры полностью здоровой. Давняя болезнь ушла, как будто ее и не было. Аратонские медкапсулы такого результата обеспечить не могли. И красавица Крис Бжулис только так, как милая бабочка, радостно порхала по Авроре. На радость старшей сестре, тут же навестившей ее на фрегате, и племянников, не отходивших от нее, тоже полностью вылечилась. Девушка стала еще прелестнее. И на нее, уступив Арниэллу Максиму, обратил внимание Кириллу. Да, за Крис можно было побороться. Завидная невеста, и красавица, и умница. И она решила пойти на службу в новый клан. Ценным специалистом будет. Но и шоколадка Арниэлла, и ее отец-адмирал тоже сильно скучали. Графиня Арнита уже неделю лежала в первой биокамере. И она тоже, как полноценный член клана Савир, получит и малый симбиот, и джарийские импланты. И так красивая, явно выйдет из биокамеры и сильно помолодевшей, и обретшей, как минимум, еще полсотни, а то и больше лет жизни. Само собой, как появится время, и сам адмирал ляжет на лечение. И Толик скучал, а еще больше его отец. Мама главы только что легла на установку большого симбиота, как и положено, на 20 дней. В общем, дела двигались. Уже и Дейрзор пару дней полечился в третьей биокамере, и Март Агнус лег туда. Все-таки хорошими пилотами они оказались и только так гоняли землян. Тем более, и при схватке с Шипром достойно показали себя, надежно защитили княгиню и сбили пару ракет с антивеществом. Помимо сотен тысяч кредитов, получит, как награду, и десятки лет жизни, которые в Содружестве тоже просто так не получишь. Но там столько дать и не могут, максимум лет 50, и то за немалые суммы. Вообще, Ирен потихонечку взялась и за других членов экипажа. После графини Арниты во вторую биокамеру на 20 дней, для установки большого симбиота, ляжет мама Света Юлия Васильевна. В очереди на лечение в третьей биокамере, по паре дней, стояли жена Грега Ирма, потом наемники Ларс Фер и Дин Шор. После них ляжет уже сам Грег, так как Тор встанет на ремонт, и Анни Джулис. В общем, клан Савир потихонечку готовился, набирал силы. Чтобы особо не светиться, сразу же после заправки корабли отряда направились на окраину системы и прыгнули. Через три дня отряд уже находился на территории королевства Каммис. В систему Даргус заходить не стали и миновали ее по окраине. И сразу же по прибытию МФ-702, но уже с майором Жулем на борту, и Аврора начали разведку окрестностей окраинной системы Камтур. И здесь имелись промышленные планеты. В саму столичную систему без острой необходимости лучше было не лезть. Тем более, именно там находилась база 7-го космического флота Империи Аратон. Второй день разведки показал, что кораблей нежелательных пиратских кланов в системе не имелось. Вот с разных королевств они прибывали и уходили, в том числе и Мартаса, но лишь 1-2 корабля. Крупных конвоев, тем более, аратонских кораблей, пока не наблюдалось. Наверное, у всех имелись и более важные дела. В общем-то, требовалось ремонтировать лишь сам Тор и Жук. И еще Искины посоветовали усилить вооружение Плута. Вот их и посадили на третий день в доке верфи промышленника Армана Дер Плюса, находящийся на четвертой, промышленной планете Туран. Никого не привлекло прибытие очередного отряда кораблей. Вообще, в Турмине, огромном мегаполисе с населением в десяток миллионов жителей, верфи хватало, просто это привлекло внимание менее строгими условиями. Ремонт туннельной пушки и десятков орудий ближней обороны и внутренних турелей, усиление брони носа и еще замена реактора силовой защиты на рейдере инженеры верфи оценили в 30 миллионов кредитов. Еще на носу требовалось заменить по паре лазерных и плазменных орудий средней дальности ЛОСК-24 и БЗДУ-5М. Сильно повредились. Верфь их взяла на запчасти и скостила 12 миллионов. Но тут Искины посоветовали вместо них купить на верфи и установить ПУ-торпеда-55. Как раз подходили по габаритам. Оказалось, что лазерные и плазменные орудия не совсем эффективны против и крупных, и малых кораблей архов. Но зато за ПУ и их установку верфь потребовала полсотни миллионов кредитов. И покупка, и установка на грузовик пар БЗДУ-5М и ПУ-торпеда-40, что стояли на эсминцах, стоило почти столько же. За частичный ремонт маршевых двигателей эсминца и некоторого оборудования, в том числе системы маскировки и ее модернизации и усиления примерно на 20%, хозяин верфи попросил 10 миллионов. Ладно, что сроки он назвал минимальные, лишь 5 дней, и за это время вряд ли кто успеет нагнать отряд. Тут Толик, посоветовавшись с Искинами, решил на следующий день посадить на ремонт и княгиню. Их не устраивала там дюжина лазерных орудий ближней обороны ЛБО-12. Они посоветовали уменьшить на ней количество медлительных плазменных орудий средней дальности БЗДУ-3М и, пока имеется такая возможность, тоже заменить их на ПУ-торпеда-40. Но все заменить выходило слишком дорого, так и на фронтире ракеты взять негде. Вот достать топливо для них, с учетом наличия заправщика, было уже намного проще. Что же, Толик решил снять лазерные и плазменные орудия хотя бы по парочке и установить на грузовик. Для него они вполне подходили. Хотелось установить на него и более мощные ПУ, даже для дальних ракет, но тут требовалась переделка внутренних конструкций, что занимало и больше времени, и выходило намного дороже. А так, и выигрыш оказывался не особенно большим. Плуту в боях не участвовать, а лишь, если вдруг, защищаться. Работы на легком крейсере на верфи тоже оценили в полсотни миллионов кредитов. А вот на грузовике они, с установкой еще пары ПУ для ракет средней дальности, снизились до 30. Еще можно было оборудовать хранилища и склады для топлива и антивещества на 4 прыжка, и лишь за 500 тысяч. И все за 5 дней. Кредиты имелись. И Толик сразу же оплатил половину работ, и они должны были начаться уже следующим днем. Оставалось лишь надеяться, что, как и на Дарисе, никаких накладок не будет. Глава 15. Хозяйство растет. Третий день пребывания на планете оказался для главы хлопотным. Начались ремонтные работы, и надо было приглядеть за их ходом. Но тут уже имелись адмирал Рихард и майор Жуль. Им были выделены и необходимые средства. Толик выдал им для оплаты второй половины работы на срочные нужды трофейных чипов на сотню миллионов кредитов. Глава видел, что им обоим можно было доверять. Кроме того, и ранее королевскую службу у себя дома несли хорошо, потому и сейчас вряд ли подведут. И, само собой, они и жизнью уже умудренные, и местные условия знали лучше. И, главное, хороший глава не должен все делать сам. Он лишь должен направлять усилия своих подданных в нужное русло. А сам Толик занялся закупками. Он в этот день потратил без жалости 20 миллионов на ментоподавители и столько же на аратонские ракеты, в основном кумулятивные и с антивеществом. И еще нежданно прикупил за полсотни миллионов кредитов аж сотню космических мин аратонского производства, даже снаряженных антивеществом, с гиперпередатчиками и блоками управления. Сам Армандер Плюс и предложил, явно контрабанда от военных, вот одному мутному фраеру, богатому баронету, пока никто не просек, быстрее решил и скинуть. Дорого, но тоже нужны. На Авроре имелись до сотни небольших генераторов невидимости. И, главное, при закупке нужных запчастей, их можно было изготовить и собственными силами. Полной невидимости они, ясно, не давали, но маскировка превышала все нынешние уровни содружества. Оттого миллионов 20 как раз и ушло на закупку нужных запчастей, и их поставки начались сразу же. Пришлось на время, для приемки закупленного, посадить в соседний док-шор, заодно и заправиться. Так как ремонт шел по плану, и за него отвечали конкретные люди, то и на другой день Толик решил продолжить закупки. На этот раз его заинтересовали корабли. Ему сильно хотелось прикупить еще один заправщик, так как предстоял опасный поход во фронтир, чтобы хоть топливо можно было добывать там в достатке, и сильно защищенный грузовик, как хранилище антивещества, и, в общем-то, все. А разные боевые корабли можно было и не покупать, все равно на них не имелось экипажей, так и во фронтире от них большого толка не имелось. Если попадутся враги, то от них надо было без оглядки удирать, а не воевать. Ирен уже прошерстила Галанит, и оказалось, что в столичной системе что-то похожее на нужные корабли продавалось. Можно было туда и не лететь, если заказать, то пригонят и сами, но цены будут уже другие. Поэтому глава никуда не отправился, даже в банки не заглянул, так как подозревал, что теперь за ним приглядывает множество чужих и опасных глаз. Но, к счастью, пока особого внимания к отряду не наблюдалось. Ну, сел в верфи Армана Дер Плюса какой-то пришлый ремонтироваться, так таких полно было. Кто только в Турмине не садился и не ремонтировался, даже разные пираты, и вполне открыто. Если себя тихо вести, то никто не обратит внимания. К тому же, шум от схватки отряда с кланом Крок явно уже улегся. Вряд ли и местные власти обратили внимание на прибытие на планету очередного мелкого отряда, а Толик лишь посетил корабельную биржу, расположенную и не так далеко от верфи. Оба важных объекта находились на окраине мегаполиса и, в случае чего, можно было легко удрать обратно. Тем более, за главой прямо на земле аккуратно приглядывали, в полной невидимости, по паре разведывательных шустриков-шикротов и четверка штурмовых зверей. И сверху висели малые корабли. Тем не менее, на корабельной бирже на одного молодого и богатого клиента сразу же обратили внимание. Толика обступили несколько продавцов, точнее, просто брокеров. Он переговорил с несколькими из них и выяснил, что можно купить что-то и здесь. Брокер Пит Башир предложил малый десантный корабль шестого поколения «Бегун», переоборудованный на местном королевском флоте в носитель малых кораблей, вполне за приемлемую цену в 400 миллионов кредитов, с полным вооружением на уровне эсминца. И его ТТХ главе Искинам вполне понравились. Он, хоть по размерам и был сравним с трофейными транспортами, вполне приличными, имел скорость процентов на 10 большую, чем у княгини. Еще и продавался, на удивление, вместе с самими малыми кораблями. Жаль только, что, в большинстве своем, как раз теми древними и слабыми истребителями ОСА-5, что недавно были модернизированы на Арго, хотя, лишь 10 штук, отцом Толика, а тут их продавалось полсотни. Еще прилагалось и 30 баширских штурмовиков «Шмель-5», в 2 с лишним раза крупнее истребителей, но тоже слабоватых и тихоходных. Если честно, для данного времени, полный отстой. Ладно хоть, что в список входили по 10 разведчиков и ботов, и вполне аратанские, все те же привычные проныра 7 и ешек-6, и они находились в хорошем состоянии. Можно было отказаться от малых кораблей, но это ничего не давало. Все равно скидка составляла только 30 миллионов. Даже торговаться не стоило. Вот ради скорости его Толик и купил, и даже вместе с малыми кораблями. Истребители он знал, как модернизировать. Вот сразу и прикупил у другого брокера, Сима Кима, 60 аратанских двигателей подходящего типа и, главное, столько же комплектов оборудования систем управления легких истребителей «Охотник-7». А вот от «Шмелей-5» явно придется избавиться. Не видел глава возможностей полноценного их использования. Сразу же собьют. Как штурмовики они были слабоваты, так и не собирался он ни на кого нападать. Главное, чтобы пока его не трогали. На третий день «Жук» был отремонтирован. Грег, только что покинувший биокамеру, тут же поднял его в космос на ходовые испытания. В напарники ему дали Челю, назначенного капитаном эсминца. Он хотел на боевой корабль. На Шор временно пришлось отправить Петра. В общем-то, качество работ оказалось хорошим. Тесты нарушений не показали, и корабль в космосе держался нормально. Ирен, Гром и Чен сообщили, что и в системе управления вирусов не выявлено, и жучков никто не ставил. А ближе к вечеру Грег поднял в космос и бегуна, как раз оформленного в собственность Толика. Пока его Искин МДК-333 решили не трогать, но он, конечно, будет заменен. Компанию Грегу составил уже Сергей. Корабль скоростной и важный, и доверять его кому попало не хотелось. И надо было успеть проверить его на наличие вирусов и жучков. И, конечно, заменить часть малых кораблей на те, что простаивали в трюмах Шора и Бора. Первый уже был поднят в космос, а второй, наоборот, спущен на заправку, возможно, и погрузку очередных покупок. И другой день оказался полон на события. На этот раз были завершены работы на Плуте, и опять же Грег поднял его в космос, конечно, вместе с Григорием Петровичем. На этот раз надо было стрелять, так пояс астероидов оказался поблизости. Раз испытания официальные, то и постреляли, и все оружие работало в штатном режиме. Так как и с «Жуком» все оказалось нормально, то тут же были закрыты долги по обеим кораблям. Но к нему в этот же день обратился и прежний брокер, сосватавший ему «Бегуна». Оказалось, всего за 200 миллионов кредитов можно было купить заправщик, аналогичный «Вести». Притом, ботов прилагалось и чуть больше, и их можно было прикупить и отдельно. Толик тут же дал согласие. Отказаться было грех, лишь бы летал. Но верфи рядом и, если что, можно спокойно и отремонтировать. 20 ботов на 30 миллионов кредитов поставили в тот же день. Хорошо, что Бор находился на заправке. Они были немедленно погружены в него. Еще и очередная партия ракет для Плута и Княгини на 20 миллионов. Оружие и боеприпасы на Туране были дешевле, чем на Дорисе, вот и решил прикупить. К пятому дню ремонтных работ оказалась готовой Княгиня. Грег и крейсер тут же поднял в космос. С проверкой вооружения мог спокойно справиться и Бубин, но и ему полезно будет посмотреть на действия более опытного капитана. Так как стрельбы показали, что с оружием все в порядке, то долг за легкий крейсер тут же был погашен. Толик сразу же оплатил и «Радугу». Ее регистрация прошла успешно, то Грег поднял в космос и заправщик. Капитаном на него глава сосватал Ларса. Просто уже некого было. Кирилл и Максим временно были назначены капитанами «Малыша» и «Смутьяна». Но наемник обрадовался. Должность капитан была и престижной, и оплата больше, пока в 1,5 раза, и он умел на нем летать, чтобы быть наготове, если честно, и к бегству, Толик опустил на заправку и оставшиеся на орбите планеты корабли. Адмирал и майор должны были снабдить их еще и всем необходимым. Кроме того, надо было уладить все формальности. Конечно, пришлось сразу же слегка, на пару сотен тысяч кредитов, раскошелиться и поручить дальнейшие действия, как опытному человеку, майору Жулю, но местные чиновники еще вначале заверили, что все будет нормально, и пока никаких эксцессов не возникало. Шестой день, наконец, принес главе успокоение. На этот раз верфь вовремя справилась и ремонтом рейдера, и нос выглядел целым, даже новеньким, и туннельная пушка приняла прежний вид. Кстати, 4 250 мм пушки ББ-15М, уже негодные, были сходу заменены на 300 мм ББ-3 18С, и, главное, после ремонта мощь силовой защиты в передней части Тора выросла в 1.5 раза. Сам Толик в приемку корабля не стал вмешиваться. Грег, его капитан, и адмирал Рихард в таких делах собаку съел. Он просто поднял другие корабли, уже заправленные, в космос. И тут глава, наконец, решил передать в миграционную службу королевства 50 бывших рабов, пока разумных людских рас, просто для пробы, посмотреть на реакцию местных властей. Вдруг на него вместо благодарности, наоборот, посыплются неприятности. Все уже были освобождены и от рабских ошейников, и имплантов подчинения, и полностью здоровы. Они были вылечены и получили на руки, как оплату за вынужденную службу у него, из расчета по 20 тысяч кредитов в месяц, конечно, по нижайшей ставке наемников, по 7 тысяч. Тут и Света, и Ирен попросили, чтобы все было в рамках местных законов. Толик и сам не собирался их нарушать, так и о людях надо заботиться. Пусть у них хоть на первое время будут немного средств на карманные расходы, не обеднеет. И глава от души ненавидел рабство. А так, давно пора в путь, и сейчас отряд, в принципе, к уходу был готов, и передача бывших рабов властям королевства ему особого вреда нанести не может. Общими усилиями медиков отряда до 300 их уже было проверено и очищено. Небольшая часть, сильнее всех потерявших здоровье, пока находилась в медкапсулах. Дня 3, и все будут освобождены. А так, ментосканирование рабов ожидаемо позволило получить множество интересных данных. Еще нашлись 2 землянина, и все. Первый, араб, Омар Шериф, но служивший на рейдере надзирателем над остальными рабами, отряду точно не подходил, и глава не знал, что с ним делать. Вот второй, мексиканец Хавьер Солана, худощавый мужчина среднего роста, лет 30, числился абордажником, и как он сумел выжить за это время, было удивительно. И он уже 3 дня назад был зачислен в состав экипажа княгини. И немец, Ганс Дитрих, остался на Арго. Он даже неплохо спелся с отцом Толика. А вот Ляха глава решил сдать вместе с первой же группой. Точно не подходил. И тот так и не узнал, что в экипажах кораблей имелись земляне. Пусть даже и не догадывается. И араб тоже. Он пока был придержан, но второй группой уйдет. Хоть и бывшие рабы, но Нанева сильно не взлюбила большую часть своих соотечественников, честно говоря, откровенную шваль. Все первородные уже были проверены. Девушка нашла там пару мужчин из своего клана и 3 девушек, понятно, бывших жриц любви. Все оказались из простых семей. Узнав, что перед ними дочь главы клана, они сразу же попросились под ее крылышко. Оказалось, что у эльфов почитание начальства намного сильнее, чем у людей. У гномов тоже, но чуть слабее. А раньше выяснить друг о друге эти бедняги просто не могли, так как их нейросети запрещали. В них были внедрены такие уставки. Их всех и перевели на эсминец, предварительно убрав оттуда на Тор 10 бывших рабов. И еще глава не знал, что делать с 2 остроухими из клана Сапата и 1 джайна, участвовавшими в избиении клана Нанивы и проявившими там, согласно их ментограммам, немалую жестокость. И они тогда сильно гордились своей воинской доблестью. Все 3 являлись мелкими мажорами, нарушившими порядки и в своих кланах. Они были немедленно изолированы и теперь ждали своей участи. Скорее, хоть и рабов, их ждала печальная участь. Даже не ради Нанивы, а Тарка. Именно Искин как бы и просил за нее. И он, и джарийские Искины, хоть и являлись машинами, но как бы немного свихнувшимися. Проще было с арварскими и аратанскими. Они эмоций почти не показывали, чистая исполнительность. Но порой, особенно у тех, кто был создан на основе чьей-то личности, что-то подозрительное, эмоциональное проскальзывало. Явно казались долгие годы существования и одиночества, а остальные эльфы и гномы Толика не привлекли. Нет, имелся там один гном, настоящие золотые руки, ранее числившийся на рейдере техником, но он имел дурной характер. Пиратов явно боялся, а тут, видя слабину, пытался проявить свой гонор и откровенно послать вагнеровцев. И, конечно, был бит. Как раз нарвался на банана, и тот быстро поставил того на место. И Толик добавил гному от себя. Он просто глянул на него немного зло, и тот затрясся. Глава, конечно, и сам слегка удивился, но Ирен пояснила, что у него просто начали проявляться ментальные способности, и неплохие. Хотя она и сама была откровенно рада, видела, что найденные ей потомки главы Кервиня оказались настоящими джарийцами, и у Светы начали проявляться пси-способности, но немного иные. Против ее ласковых слов просто невозможно было устоять, особенно мужу, но он от взгляда жены и так таял. Странно, чего же он ранее все кидался на непутевых девок, а настоящее золото чуть не потерял. Хорошо, что обошлось. На другой день испытания рейдера продолжились. Теперь именно он становился главной ударной силой, и от него сильно зависела безопасность всех, в том числе и семьи Борнов. Оттого Грег дотошно проверял все системы. Ему же воевать. А глава опять отвлекся на бывших рабов. Он освободил еще полсотни бывших рабов, в том числе и араба. Пусть с ним те сами, если захотят и смогут, разбираются. Хотя они все видели и в Толик, и его команде тайных рабовладельцев. Им как бы хватило и того, что они побыли под его властью десяток дней. Правда, наезжать на молодого главу никто из них не решился. Так он за эти дни ничего плохого им и не делал, и все знали, что это его команда лихо разобралась с их предыдущим хозяином. А теперь первая сотня рабов пирата без всяких условий была освобождена. 7000 кредитов, конечно, немного, но никто бесплатно не работал. А так, в миграционной службе поступок нового гостя планеты ни у кого интереса не вызвал. Как будто так и бывает. Но как раз никто добровольно рабов не освобождал. Как правило, их туда изредка сдавали военные, когда захватывали пиратские корабли с рабами. Нет, все нужные пояснения он дал, понятно, что немного скрыв подробности. Тем менее, чиновники миграционной службы, хоть и удивились, но все приняли как должное. И такое бывает, как бы один пират посильнее поставил на место другого. И, конечно, пока никто никаких претензий Толику не предъявлял. По сравнению с другими владельцами кораблей, он вообще являлся примерным гостем. И явно до последнего никто не знал, кто заявился в систему. Похоже, пока с ремонтами закончено, на следующий день глава и майор Жуль завершили все дела и с Арманом Дерплюсом, и регистрацией кораблей отряда. А еще Толик сдал в миграционную службу сразу сотню бывших рабов, тоже разумных разных рас и видов, но эльфов и гномов он придержал. Отдаст их лишь перед самим уходом. Лишние проблемы ему все же не требовались. Глава 16. Глава 16. Космос далеко, космос рядом. Вот только с отправлением бывших рабов вышла небольшая задержка. К главе обратились целый десяток мужчин и четверка женщин, в том числе пара из жриц любви, из третьей партии, с предложением принять их на службу. Он, в принципе, был не против, люди ему были сильно нужны. Его лишь немного смутило, что среди обратившихся оказались два Дарка, мужская, Кор Дарк, и женская, Минадона, особи, и она тоже была из жриц любви. Что делать, не повезло оркам, особенно арчанке. Хотя оказалось, что здесь, в Содружестве, такие печальные истории тоже часто имеют место быть. Вот обращение Дарков больше всего и удивило Толика. Эльфы у него уже имелись, людей хватало, а вот других разумных еще не было. И, если честно, не хотелось ему связываться с чужими расами. И с эльфами, в принципе, тоже случайно вышло. Уважаемые Кор и Мина, вы понимаете, на что проситесь? Хотите пойти на службу к очередному пирату? Я ведь вас жалеть не буду. И, может статься, что в очередной схватке нас просто размажут на сопли. Или мы все опять окажемся в рабстве. И тут Дарк слегка удивил и напугал главу. Нет, светлейший, вы не пират. Они так, как вы и княгиня Светлана, не поступают. И это вы всех размажете. Если примете нас на службу, и мы тоже постараемся. До самой смерти с вами будем. Нас жалеть не надо, и не пожалеете, что примете нас на службу. Что делать, от таких предложений отказываться нельзя. Хорошо, уважаемые, хотите на всю жизнь, значит, так и будет. Но имейте в виду, что с нами вам будет очень опасно. В рабство мы с княгиней, конечно, не пойдем и будем драться до конца. И вас тоже не пожалеем. Перед тем, как уйти, заберем с собой как можно больше врагов. Лучше день на свободе, чем всю жизнь в рабстве. Да, так и есть, светлейший. В следующий раз мы тоже будем драться до конца. Уйдем вместе с вами. Что делать? Принял глава всех. Если повезет, эти разумные точно обеспечат себе хорошую жизнь. Но и испытаний им явно хватит не на одну жизнь. Покоя новоявленным Джори точно не будет. А вместо тех, кто пошел к нему на службу, добавил других. Но на этот раз в миграционной службе отнеслись к нему слегка странно, и с уважением, и как-то настороженно. Понятно, что и там не дураки сидят. Уже явно расспросили освобожденных и теперь пытались понять, что делать и с ними, и странным отрядом, как бы направляющимся на родину его главы, в королевство Дюна. Один мелкий клерк даже решил уточнить некоторые вопросы. «Ваша милость, нам уже стали известны подробности вашей схватки с одним пиратом, и мы тут рады, что большое количество разумных обретет долгожданную свободу. Но нам тут», и клерк сделал неопределенное движение, как бы указывающее наверх, «хотелось бы уточнить ваши ближайшие планы. Ничего особенного, уважаемый Милан Дюран, отец, барон Абдир, послал меня в королевство Антарис и Мартас за покупками кораблей. Они тут чаще бывают в продаже и дешевле. Корабли я купил, правда, нежданно подвергся нападению, но вышел из схватки с прибытком. Могу сообщить, что нападавшие отпущены за выкуп, и никого я там не убил. Разве что в схватке случайно погибли 30 пиратов, и все. Вот сейчас проверим все корабли, и мы сразу же направимся домой. Отец хочет сильно расширить торговлю с другими королевствами, и нам нужно как можно больше кораблей, в том числе и боевых, для защиты наших караванов. Сами понимаете, что торговать тоже не так просто и опасно. Если можно, мне хочется прикупить и в вашем королевстве пару боевых кораблей. Носитель малых кораблей и заправщик я уже купил, но сами малые корабли придется докупить. Наверное, еще и пару скоростных грузовиков, если что найдется и понравится, и разные товары. Судя по Галаниту, они тут, у вас, раза в полтора дешевле, чем у нас. Конечно, Ирен уже все сравнила. Понятно, что сказывались тесные связи с империей Эротон, но, опять же, из оружия и кораблей продавались лишь разное старье. Хотелось более продвинутого, но их не было. А товары, да, придется что-то прикупить для вида и потом сплавить их ближе к границам обитаемых миров. Он же сын звездного торговца и сам собирается стать им. Ну, тут, ваша милость, ограничений никаких нет. Что найдется в продаже, то и покупайте. И мы так понимаем, что у вас осталось еще столько же пленников, и вы их все отпустите. Непременно, уважаемый Милан Дюран. Просто часть из них еще не завершила лечение в медкапсулах, и я вынужденно привлек часть из них на временную службу. Экипажи у меня все маленькие, вот и пришлось, но все получат положенную оплату, и лечение в расчет не принимается, оно бесплатное. В этом мы уже убедились, ваша милость. Что же, завершайте ремонтные работы и прикупите все, что нужно. Но пленники должны быть отпущены. Перед уходом из системы ваши корабли будут проверены. Сами знаете, что у нас в королевстве рабство запрещено. Нарушителей ждут суровые наказания. Ну, да, тут куча пиратов пасется, и экипажи у них частично из рабов. Даже тут, на верфи, можно видеть их, бедолаг, еще и в рабских ошейниках. И никого это не волнует. Но, что делать, не глава клана Савир тут устанавливает порядки. Нет, что вы, уважаемый Милан Дюран, все будут отпущены. Правда, часть бывших пленников изъявила желание поступить ко мне на долгосрочную службу, но с ними уже заключены контракты, и они все у вас зарегистрированы. У нас дома, в баронстве, отец тоже всегда старался обходиться без рабов. На этом уточнение вопросов закончилось. Проверок глава не опасался. Все самое ценное и, главное, большинство людей, в том числе женщины и дети, уже и так находилось на Авроре. К тому же, и заправка кораблей завершена. Ничего не мешало уйти. Просто адмирал Рихард, пока в безопасности, хотел провести очередное сложивание отряда. И все понимали, что это очень важно. Все должно быть заранее подготовлено к самым неприятным ситуациям. И экипажи должны были знать и натренированы, как конкретно действовать им. Учеба, мать порядка. Но и Толику хотелось подготовиться к дальнейшему пути лучше. Поэтому он оторвал отдел отца, Григория Петровича и Ганса и попросил их явиться на Шон, как бы для проверки купленного имущества, но, на самом деле, попытки изготовления самодельных генераторов невидимости. Сам он долго не сидел, но, взяв нужные сведения из памяти, конечно, джарийские, предъявил всем их схему. Чуть позже общими усилиями удалось изготовить пару генераторов, и они вполне терпимо работали. А в качестве источников энергии вполне годились местные аккумуляторы, применяемые в различных оружейных системах управления. Если уж совсем приспичит, можно было использовать и сами джарийские генераторы невидимости, но их хотелось приберечь как раз на последний шанс. Вообще-то, не только его отец, но и сам Толик с нетерпением ждали выхода из второй биокамеры матери, уже с большим симбиотом. Сутки лишь остались. После нее, тоже для установки большого симбиота, ляжет Ирина. Давно пора, но руки никак не доходили. В первой лежала Юлия Васильевна, но она встанет лишь через 5 дней, а в третьей завершили короткое лечение, после, получается, тети Анни, Энны Коста Джулисы. Сейчас там лежала старшая дочка Григорис, а после нее готовилась Мира, младшая. Надо было обязательно позаботиться и о здоровье семей ценных кадров клана, чтобы они напрасно не тревожились. После надо было полечить уже семью Макса и его самого. Просто он еще не все тела арварцев обработал. Остались и погибшие с МФ-1 и МФ-2, и 30 тел пиратов с недавней схватки. А с бывшими рабами клана Крокон, с помощью мамы и землянок, вовремя справился. Следующий день был отведен проверке своих кораблей перед дальним походом и докупкой необходимого имущества. На самом деле, глава выделил 100 миллионов кредитов для закупки самых разных ротанских товаров чисто для продажи и 50 для пополнения запасов одежды и амуниции для экипажей кораблей. Еще он отвлекся на бывших рабов. На его удивление, и на этот раз нашлись добровольцы, 20 разумных разных рас и видов, в том числе и по одному Чобину и Кату. Хотя, как понял Толик, они оба все-таки явно остались лишь для разведки, так как по десятку их соплеменников прямо рвались в миграционную службу. Понятно, по родным местам соскучились. И еще к нему на службу попросились эльфийка Хива и тот самый золотой гном Крил Танлаки. Вот с ним немного пришлось побеседовать как бы по душам. Он являлся уроженцем Большого Королевства Крон, расположенного рядом с Империей Агры, оказалось, даже занимал в своем клане клаки, хотя, мелком, состоявшим лишь из одной обитаемой планеты, важное положение. Но, опасаясь подлых интриг Гершата клана Зиапан Шоки, лет 10 назад его род Лаки, насчитывавший до 1 000 000 душ, вынужден был отправиться в добровольное изгнание на другую планету. Похоже, являлись своего рода сектантами, раз поклонялись не совсем хозяйке Медной горы Кроне, а ее зеленой ручной ящерке Лаки. Только вот их по пути вдруг и подловили, конечно, свои же, а потом самых непокорных продали в рабство пиратам. Хорошо, что не в Империю Эрвар. Там мало кто выживал, в том числе и эльфы, и гномы, и другие расы. Самому Тану Крилу в конце как бы повезло, но он не знал, выжил ли хоть кто из его рода. И оказалось, что гном, судя по данным его ментограммы, кроме презрения к людям, еще сильно ненавидел эльфов и теперь жаждал отомстить врагам своего рода, фактически, всему своему прежнему клану. Хорошо, что среди других дворфов-рабов никого из них не было. Я так понимаю, ваше сиятельство, вы при лечении у всех пленников сняли ментограммы, в том числе, и у меня, и тоже ведь сообразительный гном. При бывших рабах никто Толика князем не называл, лишь баронетом, но как-то разузнал, не буду скрывать, Танкрил, да, но это не шпионаж, а просто сбор данных, кто есть кто в мире. Сами понимаете, обычная история. Гном ненадолго задумался, а потом выдал. Знаете, князь Анталь, похоже, наступают новые времена или возвращаются старые. Можете не отвечать, я уже все понял. У вас очень сильные ментальные способности. И у княгини Светланы тоже. А ваши дети уже будут являться чистокровными джори. Хотя, Толик не удивился. Он уже знал, что и у гнома имелись ментальные способности, просто намного слабее. Ну, если поняли, Танкрил, то, надеюсь, никому ничего не выдали. Гном подтверждающе кивнул, что не выдал. Не буду скрывать, мы с княгиней будем рады, если такой мастер, как вы, окажется в числе наших подданных. Мы не будем против, если вы возродите и свой род. Но сами понимаете, все должно остаться в тайне, и нам всем придется много работать. И гном тяжко вздохнул. Принимается, ваше сиятельство. Насчет меня можете не сомневаться, буду служить верно. Хотя у джори и возможности похлеще, чем у нас, дворфов или аграфов. У вас ведь имеется и свой корабль, и, кажется, что у вас не один джарийский эскин. Да, точно сообразительный гном. Да, Танкрил, мы уже можем постоять за себя. Я рад, ваше сиятельство. И, если мне удастся возродить свой род, мы все равно останемся у вас. Прежние порядки дома мне сильно надоели. Сгнило все и продолжаем гнить. Толик едва успокоил расстроившегося гнома. Тем не менее, тот положенную клятву верности дал. Что же, в любом случае будет служить. И клан Савир действительно приобрел ценного кадра. А потом глава отправил Тана Крила к своему отцу на Арго. Вот они друг с другом общий язык точно найдут. Толик видел, что его отец, образно говоря, как бы расцветал прямо на глазах. Он оказался очень хорошим инженером и, наконец, смог самореализоваться. На этот раз глава сдал миграционной службе уже 150 душ, в том числе и по 20 графов и дворфов. Вот их появление произвело в службе настоящий фурор, и все там забегали как тараканы. Явно и закон о главенстве первородных раз тут сработал, так и привыкли за века все халуйствовать перед ними. Когда империя Джори встанет на ноги, то и перед джорийцами тоже так будут бегать. Скорее, и сами аграфы, и дварфы. Против гномов Толик ничего не имел, но остроухих уже успел не взлюбить. Слишком зло и высокомерно поглядывали на него освобожденные из рабства эльфы. И презрительно, и с недоумением, словно всякие шведы и датчане на советский паспорт. Ну, ничего, придет время, побегают. Но Толик тут же слинял обратно на жука, а потом и поднялся на нем в космос. Бывших рабов он сдал, и все согласно списку. И контракты с теми, кто пошел к нему, баронету Магдиру Дердабиру, на службу, миграционной службе предоставил. Пока никто не сможет придраться. А настоящие контракты всплывут намного позже, но уже поздно будет, лишь бы добраться до владений клана. Весь отряд ждал своего главу уже за орбитой пятой планеты Кура. Само собой, МДК-333 на Бегуне и ТЗ-128 на Радуге уже были быстро заменены на аратонские искины восьмого поколения Шон и Пен, тоже Дербедманы, или Крокус-12 и Крокус-14, найденные на Торе и заранее приготовленные главой Хенриком для княгини Арго. Они оба были подчищены Ирен. Правда, второй не совсем подходил заправщику, но чуть позже ТЗ-128 или Тори, уже подчищенный, вернется на корабль вторым Искином. Заодно был возвращен на Весту, в помощь Юстасу, и ТЗ-45 или Тони. Главные Искины на заправщиках отвечали за корабль в целом, а вторые дополняли их и отвечали уже за добычу топлива. Сейчас отряд нужду в Искинах не испытывал. Едва эсминец прибыл к отряду и лег на спину Тора, корабли немедленно тронулись к окраине системы. На этот раз, ради экономии, и другие эсминцы и фрегаты легли на спины больших. Да, у восьмой планеты Буран два дежурных фрегата из охраны системы приблизились к отряду и даже вышли с Толиком на связь. Но их капитаны лишь поинтересовались, все ли рабы отпущены и, получив утвердительный ответ, что да, отвалили в сторону. Конечно, глава немного солгал, не упомянул троих эльфов, но они уже не рабы, а преступники, ждущие свой последний час, и никто не собирался прощать им участие в уничтожении клана Нанивы. Может и давние дела, и как бы не затрагивающие клан Савир, но все же затронули. Чтобы продолжить путь как бы в сторону королевства Дюна, надо было прыгнуть в систему Берсель. Да, отряд туда и прыгнул, но уже оттуда сразу же свернул в сторону системы Рубинс, где надо было подобрать семью старшего сына Дератлантисов. По прямой туда совершили бы 8 прыжков, но теперь добавилось еще 2. Зато сейчас свернули немного в сторону, и уже никто не поймет, куда отряд направился. Хоть в системе Турана никто их не побеспокоил, но, в любом случае, надо было ждать засад. Пираты, хоть и ничего не имели против этого, разгрома своего коллеги одному наглому баронету точно не простят. Просто для того, чтобы другим неповадно было. И Толик уже понял, что тут, в окраинных королевствах, нельзя было понять, кто как бы важный государственный или деловой человек, а кто лихой разбойник, у которого руки полностью в крови. Получалось, что они совмещали оба лика. Следующие две системы, ТХ-37-7 и ТХ-37-9, судя по данным Галанета, так и нумерации, были необитаемыми. В них стоило держаться тихо и наготове. Помимо промышленных объектов в своих домашних мирах, пираты любили устраивать в них тайные логово. Можно было нарваться не только на их засады, но и прочих лихих людей, вплоть до военных кораблей разных государств. Но хотя бы один день, чтобы срочно утрясти все свои вопросы и дела в тайне от других, так и совершить перемещение людей и разного имущества меж кораблями, отряду требовалось. В саму систему ТХ-37-7 корабли не полезли, а, по привычке, свернули немного вглубь космоса. Там как раз попался блуждающий рой астероидов, и он удачно прикрыл весь отряд. И все сразу же занялись отложенными на время делами. Надо успеть все доделать. Как говорится, лучше подготовишься, больше жить будешь. Глава 17. Глава 17. Интересное имущество. Ну, что, граф Юбер, вы нашли Хенрика Дерфуллигана? К сожалению, не смогли, ваше сиятельство. Слегка опоздали. Мы смогли лишь установить, что он отправился на легком крейсере Кипр, в сопровождении еще троих эсминцев, уцелевших в системе ТХ-38-6, куда-то в сторону Империи Аратон. Вот легкий крейсер Шипр прибыл на ремонтную базу Рума Дердруча, и теперь на нем меняют гипердвигатель. Но он, к сожалению, под охраной пары аратонских крейсеров. Они как-то поймали его в глубоком космосе. Зато мы вдруг узнали новости об отряде баронета. И где же этот юнец, граф, теперь объявился? Сначала он, ваше сиятельство, через 10 дней после схватки, заправил свои корабли на планете Лигар системы Фагот. Еще через неделю объявился на планете Туран системы Камтур, где в доках верфи промышленника Армана Дерплюса отремонтировал рейдер Тор и эсминец Жук, захваченные у Хенрика, и вооружил ранее купленный у нас легкий крейсер Княгиню и грузовик Плут. Еще он купил малый авианосец Бегун и заправщик Радугу, и произвел массовые закупки военного и гражданского имущества. 4 дня назад его отряд, полностью снабженный боеприпасами, покинул планету, и теперь его местонахождение неизвестно. Но баронет заявил в миграционной службе, ее сотруднику Милану Дюрану, что намерен отправиться домой, в свое королевство Дюна. А там он что делал? Освободил рабов, ваше сиятельство, около 300 людей, 30 особей из других рас и по 20 аграфов и дворфов. Еще им и по 7000 кредитов выплатил. К сожалению, власти королевства обратили внимание на баронета как раз лишь после освобождения последних. Но он к этому времени завершил все работы и сделал нужные покупки, и спокойно улетел. Получается, все его просто прозевали? Получается, так, ваше сиятельство. Нам, конечно, все узнать не удалось, но освобожденные рассказали много интересного. Все они были вылечены, и к ним относились хорошо. Да, людей у баронета оказалось мало, и почему-то все они называли его то князем, то главой. И еще у него как бы имелась жена, но ее никто не видел. Если даже он имеется, никто не видел и ничего не слышал и о фрегате разведки аграфского клана Ахира типа Шип. И сейчас к баронету на службу попросились около 50 бывших рабов. Конечно, этого мало для столь большого отряда, но довести корабли до дома достаточно. И мне думается, что и нападать на него малыми силами опасно. Пиратам он теперь точно не по зубам. Вся семья майора Жуля Борна у него. Он сам, вместе с адмиралом Рихардом Дер Атлантисом, стал у баронета одним из близких приближенных, а его сын, капитан Грег, назначен капитаном Тора. Сами понимаете, что он умелый капитан корабля, и адмирал хороший флотоводец. Да, нехорошо и глупо получилось. Отдали способных вояк юнцу, и сейчас к нему непросто будет подступиться. Теперь они сами многим зубы обломают, и скоро может усложниться обстановка в королевстве Дюна. Хорошо, что мы далеки оттуда. Зато мы, ваше сиятельство, избавились от клана Крок. И клан нагл точит зубы на юнца и, скорее всего, может последовать за ним в Дюну. И мне кажется, что и он там нарвется. И флотские из 7-го флота пиратам вряд ли помогут. Они вмешаются, если только аграфы появятся. И мне кажется, что они скоро явятся за бывшими рабами. Это хороший повод им вмешаться. Тут ты, граф, похоже, прав. Ладно, не удалось нам самим поймать Хенрика Дерфуллигана, но у нас он явно еще не скоро появится. Так что, можно считать, что мы хорошо сработали. И отряд усиленно занялся подготовкой к походу. В первую очередь, были раскиданы новые пополнения. Эльфы и эльфийки уже как бы прописались на L548, так от бедняжек, хоть и с новыми нейросетями, пока никакого толку не было, поэтому глава их не стал трогать. Пусть лучше выучится. Еще их надо было прогнать через биокамеры и хорошенько подлечить. Единственное, техник Леон Паниэль был временно отправлен на бегуна для обслуживания малых кораблей. Его можно было использовать уже сейчас. Так как главными силами являлись два крейсера, то основное пополнение осело там. Дарк и Дарка были посланы на княгиню, к Хавьеру. Все как бы абордажники, просто мексиканец больше всех имел практику управления абордажными и штурмовыми дроидами. Потому, наверное, и смог выжить. Он уже выяснил, что в отряде заправляют земляне, русские, и был этому рад. Несмотря на ярую антирусскую пиндосскую пропаганду, у простых людей в мире так и не выветрилось уважение к ним. Пока ничего штурмовать не собирались, но к собственному абордажу или мародерке готовиться следовало. Вот оба арварских пирата, Дейрзор и Мартагнус, были переведены на Тор, на штурмовики Кабан-7. Они взяли себе еще по напарнику из трех десятков добровольцев. Еще четверо, и ранее летавшие на рейдере на них, сели на другие две машины. По четыре пилота пошли на разведчики ДР-8Д и истребители Драккар-7. Уже можно было чем обороняться. Еще семь мужчин были разбросаны техниками по разным кораблями. И из девяти женщин трое захотели стать пилотами, трое – управлять дроидами, и трое, в том числе и две бывшие жрицы любви, медиками. Их всех, кроме одного медика, отправленного на княгиню, пока приписали к Тору. И, конечно, хитрых подсылов Чобина и Кататолик приказал засунуть на Арго, на работы по модернизации ОСА-5. Реальная помощь от них будет, но ничего такого не увидит. Вот эльфийку Хиву, талантливую певицу и танцовщицу, но захотевшую стать боевым пилотом, чтобы отомстить, если получится, своим врагам, глава выделил в распоряжение Светы. На боевых постах от нее пока толка особого не имеется, на боевого пилота ей еще долго учиться, зато, сколько надо, полечится в биокамере и познакомит экипаж и пассажиров Авроры эльфийским искусством. А то там детям, похоже, стало немного скучновато. Хотя, старшие усиленно учились в школе, а маленькие просто росли. И у Наташи живот сильно вырос, и, помимо ласки, захотела стать мамой и жена банана Лина. И еще на Торе состоялось заседание военного трибунала. Как и ранее, председателем захотел стать Бубин. В члены выдвинули Анни и Тана Крила. И, на удивление, гном не отказался. Хотя он же и сам пострадал. Присутствовали многие члены экипажа рейдера. Сначала показали кадры из памяти Тарка. Он успел там много чего зафиксировать и до уничтожения клана Айнира, и во время нападения, и немного после, пока его не продали в Империю Эрвар. А потом показали выдержки из ментограмм самих подозреваемых. Еще и членов уничтоженного клана, больше девушек. В общем, оказалось, что эльфы могут быть еще теми зверями. И, надо же, в записях Тарка, нежданно для них, нашлись и лица обвиняемых. Можно сказать, попались с поличным. И в заключении Нанева попросила их казнить. Виконт Сираэль Кармелли и баронет Бадаэль Пирелли из клана Сапата, и баронета Минель Картелли из клана Джайна сначала вели себя нагло, пугали положением аграфов и своими кланами. Явно не поняли, что все серьезно. А потом Толик просто утвердил решение военного трибунала. За особую жестокость, пусть и когда-то, в отношении клана Айнира, все трое аграфов были присуждены к сожжению. И тут Нанева сама, сгорая от ненависти, сожгла их из штурмового плазменного ружья. И после расплакавшуюся эльфийку пришлось увести на Аврору и сразу же положить в только что освободившуюся третью биокамеру, как решила Ирен, даже для вживления малого симбиота. Еще Макс и его мать завершили обработку тел полсотни арварских работорговцев и трех десятков пиратов с МФ-1 и МФ-2. Они были сожжены, и их пепел, вместе с остатками троих эльфов, был распылен в космосе. Остались лишь три десятка тел Стора и Шипра. Все они являлись операторами, инженерами и техниками оружейных систем крейсеров. Как раз некоторые из них и стреляли по княгине. Среди них десяток принадлежал рабам. Все они, можно сказать, погибли на боевых постах. И, наконец, адмирал Рихард и его семья смогли заняться разбором своего имущества. Оно все еще пылилось на МФ-702. Так-то, ничего особого, семейные документы, еще с давних времен, ценности и немалые, одежда и обувь, разные бытовые вещички, все, что было прихвачено с собой. Но тут не стоило забывать, что в семье имелось две прелестные и знающие себе цену женщины, и она являлась достаточно богатой аристократической, занимавшей у себя дома немалое положение, и оно обязывало. А еще вместе с ними ушли четверо слуг, то есть, имущества хватало. Раз попавший в немилость к своему королю, как оказалось, и безвинно, адмирал был послан в королевство Марта с дипломатом, и надолго, вот они все и прихватили. Хотя Ирен уже выяснила, что сластолюбивый король Джордж III когда-то пытался посягать на графиню, но получил жесткий отказ и явно затаил обиду, и сейчас, раз выдалась возможность, отправил ее мужа в своего рода изгнание. Все-таки у него мало имелось возможностей, чтобы загнобить способного флотоводца. А еще, раз постоянно приходилось перемещаться через немалые космические пространства, семья прихватила с собой защитные комбинезоны и скафандры, и множество личного оружия, конечно, все здешнее, точнее, в основном ротанское. Кстати, раз адмирал и его семья могли себе позволить кое-какие девайсы и 8-9 поколений, ну, тут прежним членам отряда особо завидовать им не приходилось, так как все это у них имелось, и продвинутое джарийское, и арварское 5-6 поколений, и аратанское 7-8, само собой, и кое-что аграфское и дворфское, из числа трофеев, ранее принадлежавших верхушке пиратов. Толик ничего не зажимал, раз требовалось обеспечить безопасность членов экипажа, все выдавал в полном объеме. Что надо, можно и купить, и захватить у других, а вот жизнь у людей одна, и ее уже не купишь ни за какие коврижки. Адмирал и его жена, и даже дочь оказались коллекционерами. Вот что там, больше всего и интересовало Толика. На удивление, среди вещей адмирала вдруг нашелся и наручный эскин не 11111 главы Керменя. И он просто так передал, как бы вернул его главе. Что ни говори, важная наследственная вещь, и ведь он оказался целым. Искин, конечно, после проверки крови и генов, сразу же признал нового главу клана и как бы даже и обрадовался встрече с Ирен, и признал и ее верховенство. И 101, я, Искин и 11111, полностью в вашем распоряжении. Глава Анталь, разрешите приступить к службе, готов выполнить все ваши приказы. Прошу извинить, что временно отсутствовал. Разрешаю, и 11111. Кстати, как звал тебя глава Кервень? Он звал меня Патмаром, в честь своего прадеда. Я создан на основе его личности. Одно время он являлся секретарем самого императора нашей великой империи Джори Асамата VI. Надо же, уже и древний дед объявился. Правда, все-таки он оказался немного моложе Ирен. Был создан уже на основе личности одного из ее правнуков. Вот и проявил к ней положенное уважение. Кстати, и Патмар оказался диверсантом, и похлещечина, хотя, личный эскин главы, так и прадед служил у самого императора Джори, хотя уже обладавшего лишь номинальной властью, скорее, являвшимся просто декорацией былого и безнадежно утерянного величия. И он, похоже, оказался и последним императором Джори. В отличие от Ирен, помнившую еще живого императора Термина III, как бы деда этого Асамата VI, память Патмара показала, что был заговор влиятельных кланов за пост императора, окончившийся его убийством и очередной внутренней смутой. После жестокой и разрушительной гражданской войны у бедных Джори остались лишь немногочисленные уцелевшие кланы, и слабые, и, главное, и к счастью, смог уцелеть клан Савир. К тому же, он, в отличие от Баки, одного из организаторов заговора, и даже Лакейтанис, надо же, тоже участников, до последнего держался империи императора Джори. Секретарь Патмар и его клан Савир не предали ни своего императора Асамата V, ни империю. Просто сила и удача оказались не на его стороне. Уже только за это стоило поискать и найти наручный эскин главы Кервеня. Он смог сохранить ценнейшую информацию. Ирен тут же передала полностью все, что имелось в памяти Патмара, Изуму и Асиру. И еще, в знак особого доверия, Тарку. И чуть позже потрясенный эльфийский эскин напрямую связался с главой.